Глава 25. Храм, возведенный во славу богатства и возвышавшийся на площади биржи, напоминал греческие святилища. Здесь ежедневно возносили молитвы богу наживы, чтобы получить сторицы и свои пожертвования. С давних времен парижане связывали это место с религией, прежде здесь находился монастырь. И людей на площади всегда было много. Но воскресным вечером площадь была пуста, словно сам дьявол обосновался здесь и всех распугал. В течение 50 лет жители столицы приходили сюда и днем, и ночью, чтобы сверить часы по биржевым курантам, которые славились своей точностью на весь Париж. Но постепенно традиция забылась. Кроме Ги и Фаустины на площади не было ни души. Они миновали улицу Вивьен, зашли в старинный особняк и постучали в дверь на верхнем этаже. За время пути Фаустина едва произнесла несколько слов. Она по-прежнему злилась на писателя, но когда слуга отворил дверь, на лице Фаустины засияла самая обворожительная улыбка. Ги уже приготовил визитную карточку, чтобы представиться, но в этом не было никакой необходимости, так как слуга молча отошел в сторону и пропустил их внутрь. «Добро пожаловать», — сказал он. Их провели в огромную гостиную, обитую деревянными панелями, со скрипящим под разноцветным ковром паркетом, с бархатными кушетками и огромным бильярдом. Три огромные хрустальные люстры горели под потолком. С дюжину гостей что-то обсуждали за бокалом вина. К Ги и Фаустине подошел невысокий, приятной наружности бородач лет 40. «Добрый вечер», — сказал он, склонив голову и нахмурившись, тем самым демонстрируя, что не может вспомнить имен новых посетителей. «Позвольте представиться, Ги Тудрак Мато и мадемуазель Фаустина. Мы ищем господина Стерна. Он перед вами. Рад познакомиться. Я бы куда с большей охотой посетил ваш орден Серафимов при менее печальных обстоятельствах, но, увы, реальность такова, что я должен сообщить вам о гибели одного из ваших членов, Милены Ригобе». Лицо Стерна болезненно исказилось. «Милена умерла? Ну как же так?» Ги окинул взглядом небольшую группу гостей, которые по-прежнему не обращали на них никакого внимания. Он наклонился к Стерну и едва слышно проговорил: «Ее убили. В прошлую среду вечером». «В среду вечером?» — повторил Луис. «Но в тот день она была здесь. Это случилось, когда она возвращалась от вас. Мы были друзьями, настоящей семьей. Не могли бы вы уделить нам пару секунд?» Стерн отвел Ги и Фаустину в сторону, достал из шкафа три бокала и наполнил их бренди. «Я потрясен», — сказал он, осушив одним махом бокал. «Милена была так осторожна и внимательна. Убийцу уже задержали?» «К несчастью, нет. Вам же небезызвестно ее положение в обществе, так что полиция не торопится с расследованием. Именно поэтому мы и пришли к вам. Хотим в память о ней докопаться до истины. Так что не будете ли вы столь любезны объяснить, чем занимаются в вашем клубе?» Стерн указал на мужчин в строгих костюмах и женщин в роскошных платьях, которые увлеченно о чем-то беседовали. «Как вы сами можете убедиться, здесь обмениваются мыслями. Это частное заведение, и вход сюда осуществляется строго по приглашениям». «А что именно вы обсуждаете?» «Ну, в основном жизнь после смерти. Мир духов, а в более широком смысле все то, что не поддается логическому объяснению». Фаустина, которая даже не притронулась к своему бокалу, наклонилась к Стерну. «Вам известно, как Милена оказалась среди членов Ордена Серафимов?» «К нам можно попасть, только имея соответствующие рекомендации. Милену, как я помню, привел Феликс Бертран, один из старейших членов нашего клуба. Какое-то время они были любовниками, Милена оставалась нашей особой гостьей. Поймите, наш клуб порой единственное место в Париже, куда заглядывают мужчины, практически не располагающие свободным временем. Они ценят возможность обсудить интересующие их темы в приятной компании». «Среди членов вашего клуба встречаются только богатые люди?» — осведомилась Фаустина. Легкая ухмылка скользнула по губам Стерна. «Скорее, влиятельные. Среди них политики, банкиры, поэты, врачи. К примеру, вы видите вон того англичанина, он известный часовщик. Господин, что стоит прямо за ним, с седой бородой, архитектор. Большинством построек выставка обязана именно ему. Его собеседник всего лишь знаменитый путешественник и дипломат. Говорю вам, клуб объединяет потрясающих людей самых разных убеждений. Их роднит желание заглянуть в потусторонний мир. Ги задержал взгляд на архитекторе, который не только посещал собрание Ордена Серафимов, но и имел постоянный пропуск на выставку, и если бы не почтенный возраст, он мог бы быть отличным подозреваемым. Но, заметив хромоту архитектора, Ги тут же вычеркнул его из списка потенциальных убийц. «Милена встречалась здесь с антикваром, а затем с музыкантом», — продолжил расспрашивать Стерна Фаустина. «Совершенно верно. Хотя меня это и не касается, я все замечаю. А они сегодня здесь?» «Жюль и Раймон покинули Париж, вернулись к себе в провинцию. Но подруга мне еще рассказывала о некоем Шарле. Шарль Рабуа. Вон он сидит возле рояля». Речь шла о старике, который упорно кивал головой, делая вид, что внимательно слушает, о чем с ним говорят, хотя выражение его лица выражало обратное. «Во всяком случае, он точно не мог претендовать на роль Гебриса», — подумал Ги. «И за счет чего существует ваш клуб?» — спросила Фаустина. «Каждый сам читает книги, проводит собственные исследования старинных манускриптов. Ну, а мы устраиваем спиритические сеансы, где медиум приоткрывает завесу над древними тайнами». Будучи прагматиком, Ги предпочел сосредоточиться на убийстве. «Могу я поинтересоваться, сколько людей посещает ваше собрание?» 17. «А сколько их было в прошлую среду?» «Почему вы об этом спрашиваете?» — напрягся Стерн. «Не хотите же вы сказать, что...» «Полиция рано или поздно нагрянет сюда с допросом», — оборвал его Ги. «А вы знаете их манеру работать. Тогда как с нами все пройдет гладко, а главное — тайна, что не может не радовать ваших гостей. Наш разговор я передам следователям и постараюсь избавить вас от их визитов». Стерн пристально посмотрел на Ги. «Может, с вами и в самом деле будет лучше», — согласился он. «Так сколько людей присутствовало в тот вечер?» «Кажется, 11. Среди них были женщины?» «Милена, графиня Булосская, наш медиум. Кроме того, двое гостей пришли с женами». «А среди оставшихся 7 человек сколько меньше 40?» Вопрос, казалось, сбил Стерна с толку. Какое-то время он размышлял, а затем с уверенностью ответил: 4. «А они женаты?» «В конце концов, какое отношение это имеет к...» «Просто ответьте на мой вопрос, месье Стерн. Это всем сэкономит время». «Думаю, да. Разве что Рудольф Леблан. Его можно назвать застенчивым человеком?» Стерн поморщился. «Немного. Вон он с бокалом шампанского, у него еще бакенбарды до середины щеки доходят». «Это тот, что стоит в углу в полном одиночестве?» «Да, именно он». Ги сделал глоток бренди, обожгло горло. «А чем он занимается?» — спросил Ги, слегка севшим от алкоголя голосом. «Рантье. Его родители погибли при пожаре, оставив ему приличное состояние. Мы уже несколько раз пытались связаться с ними». «Связаться? С его умершими родителями? Если точнее, то с его отцом, с которым он был особенно близок. Именно поэтому Рудольф и приходит сюда. Порой мы получаем поразительные результаты». «Я бы с радостью приняла участие в одном из сеансов», — улыбнулась Фаустина. Ей стало неловко от скептического тона Ги. «К сожалению, на них могут присутствовать только члены клуба». Разочарование омрачило красивое лицо куртизанки. Стерн почесал бородку, внимательно посмотрел на Фаустину и добавил: «Но для вас я мог бы сделать исключение». «Это было бы великолепно», — просияла Фаустина. «Что, если попробовать вызвать Милену? Помочь вам в расследовании?» «А такое возможно?» «Все возможно, так что стоит хотя бы попытаться. У нас для этого весь вечер впереди». «Но менее чем через 2 часа мы встречаемся с Пиротти», — обратился Ги к Фаустине. «Нужно подвести итоги утреннего инцидента», — таинственно добавил он. «У нас нет времени, чтобы...» «Идите к Пиротти, а я останусь». «Одна?» Стерн расплылся в широкой улыбке. «Не беспокойтесь, мсье, девушка будет в хорошей компании. Мы же все здесь». Ги все это не нравилось. Ни хозяин, ни клуб не внушали ему доверия. Стэн, очевидно, догадался, что они с Фаустиной не являются парой, поэтому вел себя как соперник, слащаво улыбаясь куртизанке и вызывающе поглядывая на Ги. «Не думаю, что это хорошая мысль», — возразил Ги. «Особенно после того, что произошло с Миленой». «Будьте покойны. Я лично прослежу за тем, чтобы Фаустина села в фиакр возле наших дверей», — продолжал настаивать Стерн. «Ну же, мадемуазель стоит на пороге необыкновенного опыта, который может полностью перевернуть ее жизнь, изменить верование. Не лишайте ее такой возможности». «Я решила остаться», — отрезала Фаустина, с негодованием посмотрев на Ги. «В таком случае все в порядке, я вас оставлю, только переговорю перед уходом с месье Лебланом». Ги смерил Фаустину гневным взглядом. «Приятного вечера! Но, возвращаясь, будьте осторожны, Фаустина». Писатель по-настоящему разозлился. Девушка вела себя не только беспечно, но и довольно вызывающе. Если только таким образом она не хотела заставить меня заплатить за то, как я вел себя с ней сегодня днем. Писатель не мог поверить, что Фаустина способна на такие игры. Наивное детское поведение. Но, по сути, разве не он задал подобный тон в отношениях? Гей поприветствовал Рудольфа Леблана, стройного, довольно высокого мужчину, чье лицо наполовину скрывали роскошные бакенбарды. На вид ему было чуть за 30. Ги сразу подметил свежий длинный порез, украшавший его шею. Хотя так можно пораниться и во время бритья. «Ги Тудрак Мато», — представился писатель. «Вижу, вы здесь один. Позволите к вам присоединиться?» Леблан махнул рукой в знак согласия. «Будем знакомы, Рудольф Леблан». «Мне кажется, что вы так же, как и я, предпочитаете слушать, а не разглагольствовать». «Я просто сдержан в выражении своих чувств». «Все эти дамы и господа обсуждают дело Дрейфуса, проблемы антисемитизма. Я стараюсь избегать этих тем. Мои политические воззрения касаются только меня». Но тем временем политика вершится как раз в салонах. «Большинство здесь симпатизирует орлеонистам, легитимистам и даже бонапартистам. Этим людям не стоит давать понять, что придерживаешься левых взглядов». «Это как раз ваш случай». «Я республиканец по семейным традициям, а не по убеждениям. И хотя меня не слишком заботит оценка окружающих, мне бы не хотелось прослыть экстремистом, коим в глазах здесь присутствующих предстает любой приверженец левацких настроений». «Вы часто посещаете это место?» «Да. Но скорее ради оккультных опытов, чем ради здешнего общества. Думаю, вы меня поймете». «Мне импонирует ваша прямота. Я же открыт для любых политических дискуссий. Скорее, здешним завсегдатаем может не понравиться мой скептицизм в отношении эзотерики». «Скептицизм? Так зачем же вы пришли сюда?» «В надежде изменить мнение. Недавно я потерял близкого мне человека. Примите мои соболезнования». «Уверен, вы ее знали. Это Милена Ригубе». Ги ждал реакции Леблана, но тот даже не шелохнулся. Ни капли удивления или сожаления. «По правде сказать, мы пару раз встречались. Это настоящее несчастье. Милена была так молода. Она погибла в прошлую среду, когда возвращалась отсюда». На сей раз на лице Леблана отразилось крайнее недовольство. «В среду?» — переспросил он. «Да, по дороге домой», — подтвердил Ги. Серые глаза Леблана в панике забегали, как будто он пытался рассортировать проплывающие перед ним воспоминания. «Вы хорошо себя чувствуете?» — забеспокоился Ги. «Дело в том...» — пробормотал Леблан. «Скептик, коим вы являетесь, не воспримет мои слова всерьез». «Напротив. Я только и жду, чтобы меня убедили. О чем вы думаете?» «Прежде я хочу спросить вас, как она умерла. Несчастный случай?» «К сожалению, нет. Убийство». Леблан облегченно вздохнул. «Значит, это дело рук человеческих», — сказал он. «Мне показалось, что вы успокоились, услышав об убийстве». «Было бы куда хуже, если бы вы сообщили мне, что она умерла от ужаса, а глаза ее были залиты кровью». На сей раз пришла очередь Ги почувствовать себя не в своей тарелке. «А почему вы так говорите?» «В среду вечером мы провели спиритический сеанс, и он плохо закончился». «Что это значит?» «Мы вызывали духа умершего, но тем вечером перед нами предстало нечто иное, нечто зловещее». «Не могли бы вы пояснить для непосвященных? Во время сеансов мы пытаемся установить связь между нашей с вами реальностью и потусторонним миром. Мы стараемся отыскать брешь в эфире, который их разделяет, и с помощью наших голосов и энергии вызвать конкретного человека. Случается, нас слышат, и тогда появляется искомая персона, порой является кто-то другой, а порой и вовсе никого. Тем не менее, в редких случаях сквозь брешь проходит не светлый дух человеческого существа с его благосклонностью к присутствующим, а некое порождение зла. Может, проход был открыт не совсем верно, и вместо светлого духа мы прикоснулись к одной из заблудших душ. Спиритический сеанс — это сложный процесс, где порой приходится действовать вслепую, так что мы можем заблуждаться. «Потому что существуют различные уровни потустороннего мира?» — удивился Ги. «Если вам так больше нравится, то вместо того, чтобы открыть проход в рай, мы достигли чистилища или того хуже». «А в чем конкретно это выражалось?» «Оскорблением чувств». Одержимостью одного из нас. Его лицо исказилось, глаза были вытращены, и прежде чем злой дух покинул тело нашего собрата, он сказал, что выпьет душу кого-то из присутствующих, что Милена умрет через несколько часов, и это принесет несчастье нескольким людям. Я только что говорил со Стерном. Он и словом не обмолвился об этом инциденте. Если вы будете чаще посещать собрания нашего ордена Серафимов, то вскоре поймете, что Стерн очень скрытен. Он все слышит, но почти ни о чем не распространяется. Ги посмотрел на элегантного бородача, который был полностью поглощен обществом Фаустины. Очевидно, он пытался ухаживать за девушкой, пораженной ее невероятной красотой. В ответ Фаустина лучезарно улыбалась. Ги почувствовал, как внутри что-то кольнуло. У него было плохое предчувствие. Ему вовсе не хотелось оставлять ее здесь одну. «А раз вы не доверяете мне, — продолжил Леблан, — поговорите с Люсьеном Камилем. Это еще один член вашего клуба? Да, священник, он приходит очень редко, но в прошлую среду как раз присутствовал на сеансе. Именно в него и вселился злой дух. Священник здесь? Его все высоко ценили. Почему вы говорите в прошедшем времени? Что случилось?» Он стал... В него не первый раз вселяются темные силы. Теперь он здесь редко показывается. Прежде все его обожали, особенно девушки, которых приглашал Стерн. Он выслушивал их, поддерживал, исповедовал. Теперь он стал наводить ужас на окружающих. «Под девушками вы имели в виду девиц легкого поведения?» Леблан кивнул. «Он хорошо их знал?» «Лучше, чем кто-либо другой. Где я могу его найти?» «Днем вы застанете его в церкви, где он служит, а вечером — в курильне в 18-м округе. Он накачивается опиумом до беспамятства, чтобы заглушить своих демонов». Вокруг звучал громкий смех, слышался звон бокалов, гости обменивались понимающими взглядами. Роскошные платья, прекрасно сшитые костюмы, элегантность которых подчеркивалась массивными цепочками от серебряных и золотых часов, видневшихся в карманах жилетов, напомнили Ги о сомнительных целях этих сборищ, где самые влиятельные люди Парижа пытались установить связь с единственной властью, превышавшей их собственную, потусторонним миром. Как будто бы людям, какой бы социальный статус они ни имели, было жизненно необходимо знать о существовании сверхъестественных сил. Ги подумал о племенных верованиях Боменго. Его смерть заставила писателя содрогнуться. Он снова и снова вспоминал, как конголезцы затягивают сточные воды. Ги задохнулся от подступившей к горлу желчи. Ему едва удалось справиться с неприятным ощущением. Слишком много событий для одного дня. Ги заметил, как Стерн поднялся и предложил Фаустине руку. Он отвел девушку в сторону, и они скрылись за тяжелыми полированными дверями, чтобы отправиться к высшим божествам, перед которыми преклонялись члены этого клуба. Когда створки захлопнулись, словно гигантские крылья, Ги показалось, что у Стерна появились черные рога и остроконечный хвост —